Глава вторая. Юридический подход к волшебству. «И вы туда же», — недовольно обронила принцесса, увидев входящего советника. «Разве я не велела вам сохранять нейтралитет?» «Так я и...» — начал советник, тряхнув белыми усами, но сдержал эмоции, уважительно добавив. «Простите, ваше высочество». Принцесса, не сказав больше ни слова, удалилась. Недозрелову показалось даже, что воздух вокруг нее начинает светиться от гнева. Он уже собирался броситься за нею, но Палал преградил ему путь. «Вениамин Маркович», — сказал он, — «я прошу вас не беспокоить сейчас ее высочество. Ей надо дать время на обдумывание новой стратегии и обретение равновесия. Она очень переживает из-за вас, потому что вы ее единственная надежда. Подвергая себя безрассудному риску, вы обрекаете принцессу на страдания, хотя, должен признать, вы блестяще вышли из сложившейся ситуации. Идемте, я провожу вас в ваши покои. Вам тоже нужно отдохнуть и собраться с мыслями». Недозрелов согласился. Он чувствовал, что принцесса и ее советник многое не договаривают ему. Оставалось только надеяться, что все прояснится само собой. Размещение в замке прошло по высшему разряду. Вене достались двухкомнатные апартаменты, без окон, но с бассейном. Посреди первой комнаты располагалась массивная ложа, на котором покоилось штук 10 тюфяков и столько же подушек. По периметру все стены были уставлены стеллажами с книгами. В одном углу стоял массивный стол с письменными принадлежностями, а в другом — большой камин. Вся мебель была из камня, на вид похожая из малахита. Огнетушители и ведра с песком присутствовали тоже, что неудивительно. Рядом с огнедышащими змеями пожарная безопасность превыше всего. Веня подошел к стеллажам, чтобы полюбопытствовать, какими книгами его решили подчивать в новом мире. В глаза бросились увесистые тома с говорящими названиями. «Энциклопедия прецедентов мира лад и крыльев», «Справочник начинающего змея», «Драконопедия и дракона София», «Легенды драконьего света», а еще «Хартия невольностей» и «Зубастая конституция». Надо будет изучить. «Вениамин Маркович», — напомнила себе Апалал. «Когда вы начнете изучать эти книги, вы можете заметить нечто необычное, то, что вы не совсем осознали в себе. Так вот, я прошу вас не пугаться и не совершать никаких поспешных действий. Если у вас будут какие-то вопросы, я всегда готов на них ответить. Если будет нужна помощь, я готов оказать ее. Вот так вы сможете меня вызвать в любое время». Апалал положил на стол небольшой каменный свисток на тяжелой золотой цепочке. Веня бережно взял его в руки, рассматривая переплетение загадочных узоров, уходящих в прозрачную глубину. «Что это за материал?» — спросил он, очарованный красотой камня. «Драконит», — с улыбкой сказал советник. «Когда-то люди думали, что его можно добыть из мозга дракона и с его помощью отомстить обидчику. Помните, у Бальмонта есть стихи об этом. На самом деле камень вырабатывается из костей великих змеев». Апалал взял с полки одну из книг, оказавшуюся на поверку томиком стихов, названного им поэта. «А Бальмонт когда-то бывал здесь у нас как гость и воспринял все это как сон. И мне иногда кажется, что он не так уж не прав в своем убеждении», — сказал советник. И, раскрыв книгу на нужной странице, процитировал загадочные строки, вышедшие из-под пера поэта. «Так жизнь с восторгами и блеском заблужденья, есть сновидение иного сновидения. Вам не кажется, что вся наша жизнь — это сон высшего разума? И что будет, если он проснется?» Веня зачарованно слушал его, не зная, что сказать. После недавних событий он мог поверить в любые небылицы, но ощущать себя всего лишь персонажем из чужого сна было обидно. «Я надеюсь, что вы зрело и мудро подойдете к вопросу собственной безопасности и не станете выходить из этих покоев без моего сопровождения», чуть громче добавила Палал, заметив, что собеседник слушает его довольно рассеянно. «Не хотелось бы удерживать вас силой, запирая дверь на замок». Веня кивнул, хотя прекрасно знал, что гарантировать зрелый подход не сможет. Его просто распирало от желания выйти из замка, побродить по окрестностям и побеседовать с местным населением. Не со змеями, конечно, а с людьми, которые каким-то образом уживались с драконами. Ну а если из замка выйти не удастся, то Веня был согласен выбраться хотя бы из этой комнаты. Советник поклонился и вышел, на прощание смерив его острым пронзительным взглядом. Недозрелов закрыл дверь на мощную задвижку и начал освобождаться от доспехов. Это удалось довольно быстро, потому что их конструкция была гораздо более удобной, чем та, которая существовала во времена обычного исторического средневековья в мире людей. Да и сам материал оказался более легким и гибким. Для снятия лат достаточно было нажать на украшение в виде глаза, располагавшееся на груди. Такое же изображение было и над камином. Да и на первом листе кодекса лыцаря и приговора найма красовался тот же знак. Возможно, он представлял собой герб королевского дома. Оставшись в одних трусах, Веня сел в кресло у камина. Денёк выдался просто огонь, причем как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Недозрелов чувствовал усталость и нервное напряжение. Но все же, несмотря на это, он был рад тому, что с ним случился этот забавный казус. Потому что вести дела настоящей принцессы в мире лат и крыльев, даже с риском для жизни, гораздо интереснее, чем трудиться в обычной юридической конторе, пусть и в любимой Казани. Сейчас требовалось все обдумать, чтобы двигаться дальше. Но мысли никак не хотели вливаться в нужное русло, крутясь вокруг аппетитной фигуры принцессы и золотой маски, скрывавшей ее лицо. Кажется, ее высочество сказало, что не один век дурачит драконов. Может быть, под этой маской она скрывает морщины? Веня пытался представить ее лицо, но вскоре бросил это занятие, вспомнив, что по кодексу лыцаря, а ведь он сам по собственной воле причислил себя к этой категории лиц, драконы имели право считать его будущим ужином, при условии, что лыцарь влюблен в особу королевских кровей. То есть любые шашни с принцессами были противопоказаны? А ведь замзагул уже успела ему приглянуться. Девушка-загадка. Думая так, Веня схватился за лоб, наверное, опасаясь, что голова треснет от переполняющих ее мыслей. И вдруг заметил, что его ладонь стала черной от копоти. Так и есть. У него же все лицо такое после усилий Нидхёга. Вспомнив о бассейне, Недозрелов с разбегу нырнул в воду и поплыл, оставив за собой темное пятно сажи. Это помогло, казалось, очистив не только тело, но и душу. От водных процедур его отвлек громкий стук в дверь. Дверная задвижка лязгнула, и Веня обомлел, встретив уже знакомый роковой взгляд изумительно голубых глаз, сверкнувших из-под светлой челки. «Платиновый блонд», — мысленно проговорил Недозрелов, замирая на месте от неожиданности. «Как девушка, которую он совсем недавно видел в окно в Казани, оказалась здесь?» «Я принесла доблестному лыцарю ужин и чистую одежду», — тихо сказала она, скользнув взглядом по своему собеседнику. «Можно войти?» В коридоре было темно, и где-то очень далеко мерцал одинокий факел. Девушка, наверное, очень смелая, если пришла одна по мрачным галереям, не испугавшись пламени драконов или удара клинка из-за угла. Она была одета, как вполне средневековая барышня, в серое блео с золотым поясом на бедрах. Но Недозрелов мог бы поклясться, что тогда в Казани видел именно ее. Может, она владела даром перемещаться в другие миры? «А, да, входите», — опомнился Веня, неуклюже прикрывая нижнюю часть тела металлизированным плащом, что делало его похожим на эротичного тореро-экстремала или на стеснительного стриптизера. Девушка вошла в комнату и сначала поставила на стол внушительный поднос с разной снедью, а затем положила на край постели аккуратно сложенную чистую одежду. «Спасибо», — сказал Недозрелов, внезапно вспомнив, что он ничего не ел с самого утра. Да и надеть особо было нечего. Мокрое и огнеупорное не в счет. «Смотрю, у вас тут принято повышенное питание и дополнительное обмундирование для нашего брата». «Это воля ее высочества, а я единственная, кому она полностью доверяет», не оборачиваясь, сказала блондинка. И Веня воспользовался этим, чтобы привести себя в божеский вид. «А вы местная?» — спросил Недозрелов, когда половина яств с подноса переместилась в его желудок, и на душе стало светло и радостно. Аппетит у Вени всегда был отменный, что по народным приметам указывало на хорошего работника. Правда, его начальник часто утверждал обратное. «Да, местная», — улыбнулась в ответ девушка, продемонстрировав чувственный оскал, украшением которого были два золотых клыка. Ну и мода. «А как вас зовут?» — продолжил сбор информации Веня, ощущая, что его вот-вот понесет по штормовым волнам ухаживаний с явными признаками залыцания. «Пусть не принцесса, но ведь не хуже. И фигура загляденье, и голос тоже низкий, бархатный, зовущий». «Меня зовут Змия, с ударением на «и», — ответила блондинка с интересом, взглянув на доблестного лыцаря. «Это такое имя?» — удивился Веня. Он слышал от своих глубоко женатых коллег, что после свадьбы многие жены оказались настоящими змеями, а тут девушка на первом свидании сама призналась. «Змия, дескать. Честная, что уже хорошо». «Да, имя. У нас очень многих девочек называют так, чтобы они обрели силу и мудрость, присущую драконам», — пояснила девушка. «А как вообще людям и этим огнедышащим махинам удается существовать бок о бок?» — спросил Веня. «Очень просто», — ответила змея. «Драконы — мощный источник магии, а люди — генераторы идей. Вместе они могут вершить великие дела». Но, к сожалению, эти два вида пока так и не научились, как следует взаимодействовать. «Наверное, потому что вокруг слишком много разрушительной магии и недостойных идей», — предположил Веня. «Хорошее не находит отклика в общей суете». «Может и так», — змея взглянула на него с одобрением, отчего у недозрелого как-то подозрительно запела душа. «Поэтому у нас с детства учатся ярко представлять свои идеи, чтобы они обрели четкость, объем и силу. Тогда есть шанс, что нужная магия воплощения найдет их». Заметив, что Веня справился с едой, она забрала поднос и собралась уходить, заставив недозрелого пожалеть о том, что он так быстро уплетал местные яства, вместо того, чтобы продлить удовольствие от общения. «А вы придете завтра?» — с надеждой спросил он, когда змея уже сделала шаг в темноту галерей. «А вы хотите этого?» — вопросом на вопрос ответила она, и в ее голосе тоже послышалась надежда. «Очень», — признался Веня. «Может быть», — игриво прозвучало в ответ. Веня долго смотрел ей вслед, надеясь, что девушка, остановившись под факелом, обернется и помашет ему рукой. Но она не оглянулась, хотя и немного замедлила шаг, будто раздумывая над тем, что делать. Проводив ее взглядом, Веня закрыл дверь и взглянул на себя в зеркало, подивившись удобству фасона новой одежды, напоминавшей костюм Супермена на отдыхе, только вместо буквы «С» у него на груди красовалось уже знакомое изображение глаза. А, собственно, чем он не Супермен? Веня приосанился и расправил плечи. «Супер-юрист, всевидящее око юстиции». «Да что там, юр-лыцарь с собственной персоной!» Недозрелов подошел к стеллажам, решив начать изучение свода законов. Сейчас только они могли стать оружием против драконьего огня, когтей и зубов. Выбор книг был огромен, глаза разбегались, но Веня решил начать с зубастой конституции. Все-таки главный нормативный акт государства, имеющий высшую юридическую силу. Веня аккуратно извлек ее из ряда прочих книг, потянув за шелковистый кожаный корешок с золотым тиснением, и почти сразу же получил легкий, но очень ощутимый укус в фалангу пальца левой руки, коснувшись книжной застежки, выполненной в форме челюстей. «Зубы прочь от юрлыцаря», — сказал Веня, и челюсти разомкнулись, позволив ему начать чтение. Каждый раздел радовал названием. Особенно понравился недозрелому пункт «Основные нормы лыцарского права и драконьего лева». «Да». О правах женщин была только маленькая приписка в самом конце. «Поправка для принцесс». Веня покачал головой. «Чистое средневековье». И углубился в изучение статей. Ночь уже была на излете, когда ему попались любопытные статьи, опираясь на которые можно было защитить интересы его нанимательницы. В пылу предвкушения Веня отложил зубастую конституцию и, вскочив на ноги, живо в красках представил себе, что прилюдно, или, как бы это сказать, придраконно, что ли, вонзает, словно меч, в грудь Нидхёга меткое высказывание с применением буквы закона, цитируя нужную статью. Размечтавшись, недозрелов замер в эффектной позе, вытянув вперед правую руку. В его мечтах все было настолько реалистичным, что Веня внезапно ощутил страшную тяжесть, словно сжимал настоящее оружие. И вдруг оно будто выросло у него в руке. Нечеткий, эфемерный, даже какой-то кривоватый и неказистый, но это был меч. «Юридическая сила», — пробормотал Недозрелов и вдруг почувствовал, что ослеп. Было ощущение, что кто-то завязал ему глаза, собираясь поиграть в жмурки, а затем пришла внезапная дикая боль в руке, словно от ожога, от которой Веня вскрикнул. «Вениамин Маркович, ну нельзя же так!» — послышался рядом голос советника. Опять этот седой тип появился невесть откуда. Веня ощутил аккуратное легкое прикосновение к своему запястью, и боль ушла. Зрение, постепенно возвращаясь, продемонстрировало Недозрелову такую картину. Меч медленно исчезал, будто таял в руке. Похоже, оружие действовало только в комплекте с повязкой. «Я вас не вызывал», — пробормотал Веня, у которого все плыло перед глазами, а руки и ноги мелко подрагивали от пережитого всплеска эмоций. «Вы так громко кричали, что переполошили весь замок, и я посчитал своим долгом прийти на помощь», — заметила Палал. «Извините, я не знаю, что произошло. Я просто читал законы», — смущенно проговорил Веня, «а потом решил визуализировать мечту, как мне посоветовали». «Кто посоветовал?» — уточнила Палал. «Девушка, которая принесла мне одежду и ужин. Между прочим, единственная, кому полностью доверяет принцесса», — пояснил Веня, вызвав тонкую улыбку на устах своего собеседника. «Но, насколько мне известно, принцесса у нас никому не доверяет полностью, кроме себя», — проворчал тот, а потом, спохватившись и словно догадываясь о чем-то, поспешил добавить. «Хотя, конечно, да, вы правы, Вениамин Маркович, есть такая девушка. И что конкретно она вам сказала?» «Что драконы и люди могут составить отличный тандем для воплощения идей», — выпалил Веня. «Понятно», — кивнула Палал. «И в этом она права. Но вам, Вениамин Маркович, следует все-таки воздержаться от излишне стремительного и непродуманного воплощения. Сейчас вам нужно отдохнуть». Веня взглянул ему в глаза и снова будто увяз в их темной головокружительной глубине, успев подумать о том, что этот веслоусый седой тип опасен. И почему принцесса приблизила его к себе? В это время ее высочество неспешно прогуливалось по подземному саду, располагавшемуся в пещерах под ее родовым замком. Здесь работали механизмы искусственного ветра и дождя, постоянно поддерживалось определенное освещение, заменявшее солнце, и произрастали самые красивые и изысканные цветы, деревья и кустарники, собранные ее отцом и братьями со всех известных миров этой вселенной. Каждый день часть сада утопала в цвету, радуя сердце и глаз. Но вечное цветение не могло успокоить душевную боль, которая терзала Замзагул многие годы. Принцесса при всех своих громких титулах и огромном наследстве не могла себе позволить пройтись по настоящему саду, благоухающему под настоящим солнцем и рассыпающему лепестки, чтобы те танцевали на настоящем ветру. Таковы были законы ее мира. Удел женщины, даже если она была дочерью драконьего короля, ограничивался ожиданием будущего мужа и соблюдением чистоты помыслов и тела. Принцессу, как самую ценную невесту, берегли как зеницу ока, нарисованного на ее фамильном гербе, максимально сузив круг ее общения и сведя возможность передвижения к минимуму. Пока она находилась под защитой короля, ей разрешали постигать науки и магию, позволив советнику Апалалу обучать ее тому же, что и принцев, не настаивали на скором замужестве. Кроме того, отец позволял ей присутствовать на военном совете и даже иметь право голоса, потому что Замзагул отличалась гибким умом и храбрым сердцем, достойным мужчины. Со смертью короля и его сыновей над всем этим уютным мирком, с которым она почти смирилась, даже успев полюбить такое свое существование, нависла угроза уничтожения. Другая приняла бы это как волю судьбы и подчинилась, но только не Замзагул, которая с самого детства вынашивала свой план по улучшению мироустройства вообще и собственного бытия в частности. А потом путем долгих усилий и попыток нашла и того, кто мог помочь ей в этом. «Вот вы где, ваше высочество!» Голос Апалала вторгся в ее размышления на самом интересном месте, как раз в тот момент, когда Замзагул представляла себе картину объяснения в любви, главным героем которой был понравившийся ей рыцарь. «Неужели что-то случилось с юристом, советник?» — встревоженно спросила принцесса, бросив испуганный взгляд на своего наставника. «Нет, с ним все в порядке. Я погрузил его в сон», — ответил тот, поклонившись. «Вы ждете от него слишком быстрых результатов. К тому же мне бы хотелось предостеречь вас от неосторожных действий в его адрес. То, что вы предприняли сегодня, может быть опасно как для вас, так и для него. Ведь мы до конца не изучили все, что связано с ним, а вы уже пытаетесь наладить близкий контакт». «Сейчас не время думать об осторожности», — возразила Замзагул. «Вы и сами уже успели убедиться, что он тот, кого мы ждали столько лет». «Я не отрицаю, что у этого экземпляра очень большой потенциал, но подготовить его за 3 дня против Нидхёга невозможно», — заметила Палал. «Значит, нужно тянуть время», — спокойно сказала принцесса. «И я уже продумала, каким образом сделаю это». «Обещайте мне, что не станете больше покидать этот замок, и тем более не будете совершать переходы в мир людей», — потребовал советник. «Здесь вы в безопасности. Эти стены выдержат столетия осад. Даже Нидхёг долго не сможет пробиться сквозь зачарованную каменную броню. Замок защищает вас от пленения и от настоящей жизни», — с горечью добавила принцесса. «Или вы хотите, чтобы я вечно бродила в этом саду под фальшивым солнцем и беседовала с собранными вами машинами вместо живых созданий?» «Когда вы родились, ваше высочество, я поклялся вашему отцу, что буду защищать вас даже ценой смерти моей души и развеяния моей магии», — возразил советник. «Я построил для вас это подобие вселенной, чтобы вы не скучали. Но сделать больше мне не дано, ибо, к сожалению, я не создатель. Иногда мне кажется, что он спит, не понимая, какими опасными стали его творения. В такие минуты я хочу заставить его проснуться и покарать тех, кто виновен в творящемся беззаконии». «Я знаю, что вы верны короне и очень люблю вас как самого мудрого и самого терпеливого воспитателя, Апалал», — с чувством сказала Замзагул, в порыве сжав его ладонь в своих тонких и нежных руках. «Но я уже не та малышка, которая играла в куклы и конструировала карту миров из магических пазлов. Простите». И она удалилась по посыпанной мерцающими камешками дорожке, оставив советника в одиночестве. «О да, ваше высочество», — прошептала Палал, глядя ей вслед. «Я знал, что это время наступит. Теперь вы готовы играть куда более сложные и опасные партии. Только бы ваш избранник оправдал ожидания и не исчез, разбив ваше смелое, но такое хрупкое сердце». А вот сердце Нидхёга, хотя и не было хрупким, но стучало настолько учащённо от так и не унявшегося гнева, что, казалось, стремилось разбиться. Дракон завершил свой полет у самых корней могучего древа миров, верхушка которого терялась где-то в верхних измерениях, а ветви простирались так далеко, что разрыватель трупов не решался удаляться на такое расстояние от своего логова. Оно располагалось у самых корней, внизу, в темном и жутком измерении Хельхейм. Там собирались души умерших не на поле брани. Нидхёг помнил те времена, когда туда попадали только женщины, дети и калеки, но за последние несколько веков количество желающих умереть в славном бою и попасть в обитель светлых богов заметно поубавилось. Поэтому в Хельхейме наблюдался стабильный аншлаг, причем теперь сюда являлись все подряд из самых разных измерений, из-за искажения потоков вер и перекосов религиозных и прочих догм. «Ну, наконец-то! Стесняюсь спросить. Хёгик, где ты был?» — встретила его высокая дама в черном одеянии. Она обладала необыкновенной мрачной красотой, приводившей в трепет каждого смертного и бессмертного. Одна половина тела у нее была темно-синей, а вторая — красной. Но обе отличались поистине божественным совершенством, не раз воспетым поэтами. Дама ласково потрепала Нидхёга по чешуе и улыбнулась. Это была великая Хель, повелительница царства мертвых и по совместительству приемная мать разрывателя трупов. Годы общения с самыми разными и иногда очень подозрительными личностями, пребывавшими в Хельхейм, дали о себе знать некоторыми новыми речевыми конструкциями, которые неуловимо и медленно изменяли структуру Вселенной. Ведь слова имеют силу, и немалую, а Хель иногда любила пошутить и поиграть как словами, так и смертями. Но больше всего ей последние несколько веков удавалась игра на нервах. «Да так, просто...» — пробормотал Нитхёк, складывая крылья. «Летал по делам». «Что, опять отказала?» — участливо поинтересовалась Хель. «Да не то чтобы...» — ушёл в несознанку Нитхёк. «Хёгик, не расшатывай мне душевную организацию. Я же вижу, что отказала. А я тебе говорила, незачем выбирать в жены деву, у которой только и есть достоинств, что шикарная тазобедренная композиция и пара слитков золота про запас». «Ну, мам...» — возмутился Нитхёк. «Мне уже вторая сотня веков пошла. Могу я выбирать самостоятельно? Лучше скажи, кто такие юристы?» «Юристы?» — великая Хель рассмеялась, слегка покачивая роскошной грудью. «Юристы происходят от потомков богини Фемиды, той самой, что все время таскается везде с весами без гирь и повязкой на глазах, думая, что это стильно. Так и я вас умоляю, краше было б, чтобы она надела очки и свешала полкило колбасы для убедительности». Нитхёк громко рассмеялся, выпустив в ночное небо струю пламени. «А чем тебе-то юристы не угодили?» — поинтересовалась Хель. «Да попался один несгораемый шкаф». Нитхёк презрительно плюнул огнем на пол, вспомнив прыткого молодого человека с широкими плечами, решительным взглядом и повышенной огнеупорностью. «Может, для верности опросить наших постояльцев? Вдруг среди них найдутся коллеги или враги этого специалиста?» «К сожалению, все юристы проходят мимо нашего измерения, ищут обходные пути», — заметила Хель. «А начиная с плевака, вообще плевали на верования и мифы уходящих эпох. Но ты не переживай, Хёгик, у меня такие связи, что никакие юристы этой твоей принцессе не помогут». Когда Нитхёк, рассказав наконец приемной матери обо всем, что произошло, уснул, и своим могучим храпом начал наводить ужас на окрестные мирки, Хель решила тоже понаводить справки о юристах. Она прекрасно понимала, что брак с принцессой — это присоединение огромных и стратегически важных территорий к Хельхейму. А через эти территории можно было затем выйти и в другие миры, диктуя свою волю вообще повсеместно. А потомки, которые произойдут от единения Нитхёга и Замзагул, станут просто непобедимыми воинами в ее армии. «И тогда наступай, Рагнарёк, время гибели богов и людей. Победа обеспечена. Великолепные перспективы». И вдруг в дело вмешивается какой-то юрист. Где это видано? Хель знала, что от Фемиды юристам перешло чутье на соблюдение прав и свобод, сила мирового закона в сочетании со слепотой правосудия и взвешенностью решений. Но против пламени великих змеев... Нитхёк был гораздо древнее Фемиды, хоть и сватался к молодым. Все эти штучки не действовали. Закон против силы вообще проигрывал, если только не подкреплялся еще большей силой. Чем же тогда объяснить такую живучесть юриста принцессы Замзагул? Да как этот человечишка вообще решился перечить разрывателю трупов? Тоже мне лыцарь выискался. Не понял, как говорится, на кого батон крошит? Нужно было срочно собрать все данные, касающиеся этого странного экземпляра. «Вёльва!» — тихо, но властно произнесла Хель. Ее шепоток мгновенно разнесся по всей округе, заставляя трепетать всех, кто услышал этот властный голос, при звуке которого ни у кого не возникало желания ослушаться. Она не имела обыкновения шутить со своими рабами, мгновенно сменив тон и формат речи на принятые от начала времен. Вскоре темная тень явилась на зов и застыла, склонившись перед повелительницей царства мертвых. Вёльвами называли женщин, которые могли не только творить предсказания, но даже специально создавать нужные ситуации грядущего, влияя на судьбу. К их помощи Хель прибегала несколько раз и всегда была довольна результатом. Нитхёк с давних пор служил отличным орудием борьбы и прекрасным рупором ее идей, но и ему требовалась поддержка. Без нужных изменений в грядущем он вряд ли смог бы так легко и быстро одержать верх над королем Макфи и его сыновьями. «Почему ты не сказала мне о юристе?» — спросила Хель, смерив взглядом мелко дрожащую от страха субстанцию. «Я не видела его, повелительница», — призналась Вёльва. Кто-то скрывал этого человека от моих глаз до поры. Кто мог скрыть его от взгляда пророчицы? Хель усмехнулась своим мыслям. Не иначе, как кто-то из ей подобных заигрался. Никакому человеку такое не под силу. Значит, это дело рук высших. Но кто из них сотворил такое и зачем? «Найди место, откуда он пришел», — приказала повелительница царства мертвых. «Да, повелительница», — прошелестела тень и исполнилась очей. Они проступали наружу из мрака ее сущности. Миллиарды глаз, просматривающих все миры и все возможные вероятности событий. «Я знаю, откуда он», — произнесла Вельва через некоторое время. «Его след привел меня вот сюда». Тень снова сделалась темной, как самая глубокая пещера, а потом внутри забрезжил свет, позволяя увидеть изображение быстро пустеющего офиса. Близился конец рабочего дня. «Он долго был там, но на самом деле тот, кого вы ищете, не оттуда. Его путь теряется во мраке», — добавила Вельва. Великая Хель задумчиво потерла острый подбородок. Ситуация формировалась более чем запутанная. Но повелительница царства мертвых любила распутывать то, что запутали жизнь и смерть. Хель внимательно осматривала помещение глазами своей Вельвы. Ничего примечательного. Все находившиеся там юристы не представляли из себя ничего интересного. Значит ли это, что и тот, кем она интересовалась, как принято говорить у людей, типичный лох? Хель покачала головой, словно отказываясь в это верить. В этот момент ее внимание привлек импозантный пожилой мужчина начальственного вида. Он шел по коридору, помахивая портфелем, и выкрикивал что-то вроде «Паш! Паш!», но никто не откликался на этот зов. «Прибыла новая партия, повелительница. Желаете взглянуть?» — прошелестел над ухом Хель тоскливый и мрачный голос ее слуги. Его звали Зомбуш-бездельник, и именно ему Хель давала многие важные поручения. Темный, пронырливый, хитрый, но очень преданный ей слуга успевал следить за всеми обитателями Хельхейма, пресекая возникавшие беспорядки и занимаясь обучением новобранцев армии Рагнарёка. Ни один чужак, прошедший в царство мертвых, не оставался без его внимания. Сейчас Зомбуш, конечно, имел в виду новых обитателей, только прошедших контроль на границе, и повелительница по обычаю должна была их встретить, поставив на посмертное довольствие и местный теневой учет. Как ни кстати. Впрочем, смерть редко приходит кстати. «Наблюдай за тем, что происходит там. Нащупай все, что связано с ним», — отдала Хель приказ Вельве и отправилась по делам. Она уже не увидела, что в далеком мире, в конце коридора, дорогу мужчине перешла красивая черная кошка с удивительными зелеными глазами. Она тихо прокралась за дверь, а потом, когда начальник приблизился, дверь распахнулась, пропуская техничку тетю Пашу. «Фу ты!» — вздрогнул начальник, замирая на месте. «Ну напугали! Как вы там оказались? Я же все проверял!» «Да я ключи искала! На пол они у меня упали! Пригнулась, вот и не заметили!» — пожала плечами тетя Паша. Когда начальник ушел, предварительно попрощавшись, она внимательно посмотрела куда-то в угол, где сгущалась огромная темная тень, а потом сделала легкий и изящный взмах рукой, от которого неуловимо прогнулось и исказилось все пространство. И тень исчезла. «Заладили пашт, пашт, пашет, пашт в поте лица, все вокруг от нежелательных гостей и их мрачных энергий очищая», с улыбкой пробормотала техничка, сверкнув зелеными глазами. «Ибо нельзя людей без присмотра оставлять. Слишком много наблюдателей и врагов стало вокруг». Затем она налила воды в синий блестящий пластмассовый таз и, склонившись над ним, тихо промурлыкала, как большая кошка. «Апалал, великий змей, повелитель вод и мыслей, слышишь ли ты меня?» По воде пошли круги, словно кто-то бросил в глубину маленький камешек, породив расходящиеся волны. А потом в центре, вздрагивая и пошатываясь, всплыло отражение седовласого мужчины с черными глазами. «К твоим услугам, пашт Бубастис, наказывающая и устраняющая осквернение!» Почтительно произнес он, заметив, как у его собеседницы по недосмотру от удовольствия общения проступили черные кошачьи уши и хвост. Пашт часто вспоминал о день, когда они познакомились. Это случилось очень давно. В то светлое время мир был юным и прекрасным. Пашт гуляла близ реки, которую люди назвали Нилом, когда из ее вод показалась голова огромного змея с черными глазами, похожими на провалы в ничто. С тех пор много раз менялось все вокруг, но не ее отношение к Апалалу, и он отвечал ей взаимностью. «Только что Хель послала Вельву искать нашего красавца», сказала Пашт томно, как умеют только кошки, прикрывая веки. «Я прогнала ее тень и провела очистку, но это вряд ли остановит повелительницу царства мертвых. Не вовремя она вмешалась. Еще рано». «Он под защитой замка и скоро осознает свое предназначение», донеслось из глубины. Сейчас она казалась головокружительной, словно в этом тазу располагалась Марианская впадина. «Тогда я ухожу», улыбнулась Пашт. «Спасибо за помощь», кивнула Палал. «Оказать помощь тебе — приятная забота для меня», ответила Пашт. Через мгновение изображение седовласого мужчины исчезло, как раз в тот момент, когда мимо проходила секретарша начальника. «До свидания, тётя Паш», машинально проговорила она, думая о чем-то своем. Пашт кивнула в ответ и улыбнулась, сузив в щелку зрачки. Ничего не подозревая об этом, Веня проснулся в своих покоях и решил исследовать замок. После случившегося с ним доверия к увещеваниям Апалала было мало, поэтому Недозрелов решил до всего докопаться сам. Он вообще не любил действовать по чьей-либо указке. К тому же в замке он мог снова повстречать ту прелестную девушку со странным именем Змия. Повидаться с принцессой тоже очень хотелось. Вот бы подсмотреть, что она прячет от него под маской. Да и под платье он бы с удовольствием заглянул. Вообще, этих двух примилых особ Вене на воображение то и дело ставила рядом, словно сравнивая несравнимое. Обе были очень интересны и по-своему таинственно недоступны. Чтобы не заблудиться, Веня решил делать на стенах небольшие пометки с помощью воскового мелка, который нашелся среди письменных принадлежностей в его покоях. Латы и прочее снаряжение Недозрелов оставил, чтобы оно не сковывало движений. В замке было пусто, будто все вымерли. Каждое помещение отличалось какой-то необыкновенной огнеупорной отделкой, которая при этом поражала своей красотой и оригинальностью исполнения. Больше всего удивляло отсутствие окон и множество круглых отверстий в потолке и стенах. Их можно было бы принять за лазы, но они находились так высоко над полом и были такими большими, что разум отказывался представить себе существо, способное пользоваться ими. В оформлении интерьеров преобладало авангардистское, даже, пожалуй, футуристическое направление, что только усиливало эффект воздействия на психику. Веня только теперь начал осознавать, что попал в иное измерение, о котором ничего не знает, и куковать ему тут еще 300 лет в латах и противогазе. В довершение эффекта Недозрелов вдруг заметил, что все метки на стенах, оставленные им, чтобы вернуться назад в свои покои, исчезли. «Ну, круто, чё?» — пробормотал Веня. Он был не из тех, кто быстро отчаивается. Напротив, ему было интересно, хотя и немного страшновато. Он еще некоторое время побродил по лестницам и анфиладам комнат, пока не наткнулся на костеляншу, руководившую установкой мебели в одном из залов. «О, ты откуда здесь взялся, грамотный?» — удивленно проворчала она, смерив Веню оценивающим взглядом. Недозрелов только сейчас заметил, что в этой пышной даме есть что-то нечеловеческое, как и в подвластных ей оркоподобных работниках замка. Кожа казалась какой-то ненастоящей, слишком гладкой, да и этот странный наклон головы, некоторая механичность в походке наводили на мысль о том, что перед ним какой-то хитро сделанный и умный механизм. «Я ищу советника», — ляпнул Недозрелов первое, что пришло в голову, чтобы отвести от себя подозрения, которые уже обозначились во взгляде костелянши. «У меня к нему важное дело. Не подскажете, где он?» «Где ж ему быть? У себя он в бассейне, Уже часов 5 там отмокает», — буркнула Костелянша, махнув рукой на один из круглых лазов, который на этот раз находился достаточно низко, так что Вине потребовалось только подтянуться на руках, чтобы оказаться внутри темного гладкого тоннеля. Недозрелов осторожно пошел вперед, желая узнать, куда же ведет этот лаз. Почему советник находится не в кабинете, а у себя в бассейне? Веня представил себе Апалала в роли водяного, плавающего в окружении русалок. «Отмокает, значит?» Веня думал об этом, медленно, чтобы не поскользнуться на гладкой поверхности, продвигаясь в сгустившейся темноте, как вдруг его ноги потеряли опору, и он полетел вниз, от неожиданности огласив пространство воплем не совсем парламентского содержания. Погружение в воду тоже было неожиданным, потому что все вокруг утопало в темноте. Веня быстро всплыл на поверхность, пожалев, что не захватил с собой фонарик. Зато свисток, подаренный советником, висел на шее. Может, пора им воспользоваться? Веня поднес его к губам и дунул, слушая, как в темноту выливается странный булькающий звук. Недозрелов на несколько мгновений замер в воде, раздумывая, куда плыть, и тут его ног мимолетно коснулось что-то гладкое, быстрое и абсолютно нечеловеческое. Первым, что пришло Вене на ум, была дикая идея о том, что он угодил не в бассейн к советнику, а в какое-то странное место с плавающим монстром, которого разбудил булькающий свист. «Ну что же вы, Вениамин Маркович?» — прозвучало совсем рядом. «Я же просил вас не выходить без моего сопровождения». «Апалал?» — спросил Веня, повернув голову на звук. «Да», — прозвучало совсем рядом. Но вот что странно, голос звучал будто с некоторой высоты. «Ваше хобби — плавание в темноте?» — окончательно набрался наглости Недозрелов. «Мое предназначение — выводить из тьмы к свету», — ответила Палал. И в глаза Вене хлынул яркий свет, лившийся откуда-то сверху, словно там сияла сверхновая звезда. Это позволило Недозрелову оценить помещение, в котором он находился. Зрелище было просто потрясающее. Насколько хватало глаз, плескались черные воды, в которых отражался неожиданно вспыхнувший светоч. Стены, ограничивающие пространство, терялись во мраке. Может быть, их не было вовсе? А где-то высоко-высоко зиял вход в круглый лаз, из которого вывалился Веня. Но самое потрясающее было не в этом, а в источнике света, потому что его излучала голова огромного дракона. Он завис в воздухе, сложив крылья и опираясь на хвост, уходивший в глубину. Веня никогда не поверил бы, что это махина и есть Апалал. Но седые вислые усы и огромные удлиненные черные глаза без зрачков говорили о том, что перед ним именно советник принцессы. «Не пугайтесь, Вениамин Маркович. Вы все равно узнали бы, просто чуть позже. Но раз уж так случилось сейчас, значит, это судьба», — сказал этот водяной змей. «Вы тоже из этих, как Нитхёк?» — пробормотал Веня, вспомнив огромного серебристого дракона, которого он заметил в момент своего знакомства с разрывателем трупов, парящим в небесах. «Значит, советник тогда не испугался, а перевоплотился, чтобы защитить принцессу. И если бы не вмешался сам Недозрелов, серебристый дракон атаковал бы Нитхёга». «Я один из первородных великих змеев, если вы это имели в виду», с достоинством уточнила Палал, задетый сравнением, которое сделал Веня. «И это единственное, что объединяет меня и разрывателя трупов». Исполинский хвост в это время ударил по дну, вызвав в темном бассейне настоящее цунами. «Я понял, понял», — крикнул Веня, чуть не утонувший от этого проявления драконьей досады. «Вы и он — это совершенно несовместимые понятия, как гений и злодейство». Он из последних сил держался на плаву, клацая зубами то ли от страха, то ли от переохлаждения. «Вам вредно так долго пребывать в водной колыбели, Вениамин Маркович?» — смилостивился Апалал. «Не пугайтесь, я сейчас вынесу вас отсюда». Веня почувствовал, как его тело крепко обхватывает нечто мускулистое и прохладное, текучее, как вода. Это великий змей обвил его хвостом, а затем развернул крылья и взмыл в темную высоту. Это был поистине головокружительный и ужасающе прекрасный полет, вынесший дракона и человека через темные лазы в небеса над открытой площадкой, находившейся выше той, на которой недавно стояла Замзагул, беседуя с Нидхёгом. Апалал осторожно, словно хрупкую статуэтку, поставил мокрого до нитки Веню на твердую поверхность, а сам эффектно завис над ним, окруженный фонтаном радужных брызг, чтобы через мгновение опуститься рядом с Недозреловым, быстро приняв человеческий облик и складывая крылья за спиной. От этого там у него образовывался небольшой горб. «Все драконы так могут», — в изумлении спросил Веня, стараясь унять охватившую его то ли от холода, то ли от страха дрожь. «Отмок» называется. «Не все, а только те, которые ведут свой род от первородных великих змеев», — сказала Палал. «Остальные находятся ниже в иерархии видов и не обладают способностью к трансформации. Существуют и такие, кто не может даже вести разговор. Низменные сущности, движимые лишь инстинктами». Советник прервался, изучающе взглянув на Веню. «Вы переохладились и промокли, Вениамин Маркович. Позвольте мне это исправить», — сказал он. «А как вы хотите это?» — начал Недозрелов, и в следующий миг из его глотки вырвался крик ужаса, потому что Апалал выдохнул белое пламя из приоткрытого рта. Веня инстинктивно выставил руки вперед в судорожной попытке защититься и снова вскрикнул, но уже от удивления. Струи огня обошли его, не коснувшись тела, а только обдав жаром. В результате через несколько мгновений одежда и волосы высохли, испуская белесый пар. Постирали и высушили. Драконья прачечная какая-то. Веня вопросительно взглянул на советника. «Вы владеете даром управлять огнем, пояснила Палал. «Вернее, вы им пока не владеете в полной мере, но способны применять его в опасных для жизни ситуациях». «Я управляю огнем? Ошарашенно повторил за ним Недозрелов и вспомнил момент, когда Нидхёг хотел сжечь его, но пламя тоже странным образом отступило. «Да, именно это и позволило вам выжить в момент вашего рождения», — добавила Палал. «Вы знаете историю моего рождения?» — спросил Веня, чувствуя, как от волнения его сердце забилось быстрее. До этого дня он ничего не знал о своей истории, а Палал мог пролить свет на эту волнующую тему. «Скорее, историю вашего выживания. А рождение ваше — одна из самых больших тайн», — поправил советник. «Но давайте вернемся в замок и продолжим беседу в ваших покоях». Когда они оказались в уже знакомой комнате, из которой Веня ушел, чтобы исследовать окрестности, Апалал предложил ему сесть и сам расположился напротив него. «Было замечено, что в одно и то же время многие низшие драконы покинули эти места, чтобы переместиться в ваш мир. Так бывает, когда они чувствуют добычу. Здесь это не редкость, но для того, чтобы ощутить жертву в иных измерениях, нужен особый сигнал, привлекающий змеев», — начал свой рассказ советник. «Я отправился следом и увидел такую картину. Несколько драконов атаковали младенца, буквально поливая его огнем. Заметив меня, они убрались во свояси. Я думал, что опоздал и не смог спасти маленького человека. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что младенец невредим. Струи огня не коснулись его». Апалал замолчал, испытующе взглянув на Веню, в глазах которого уже читалась ошеломляющая догадка. «Этим младенцем были вы, Вениамин Маркович», — произнес наконец советник. «Но как же так получилось?» — пробормотал Недозрелов. «А мои родители?» «Я не знаю, кто они, но, учитывая ваши способности, могу предположить, что, по крайней мере, один из них явно не являлся человеком. Вы прямой потомок какой-то иной расы», — сказала Палал. «И я собираюсь выяснить, какой именно». «Почему же драконы напали именно на меня?» — спросил Веня. «Это вторая тайна, которую нам предстоит раскрыть», — кивнул советник. «А вот скажите, ее высочество, она тоже того, в смысле, одна из вас, из драконов?» — решился, наконец, проверить свою догадку Недозрелов. «Да, она происходит из рода великих змеев», — подтвердил советник. «Но это не должно вас пугать. Принцесса исполнена к вам самых лучших чувств. Вам нечего ее опасаться, как и меня». «А почему она носит золотую маску?» — решил досконально разобраться в сути дела Веня. «Это наш обычай», — пояснила Палал. «Принимая человеческий облик, женщины скрывают лицо. Видите ли, Вениамин Маркович, оборотни обладают яркой внешностью и практически непреодолимой притягательностью для противоположного пола. Один раз увидев истинный облик наследницы великих змеев, человек будет навсегда привязан к ней. Даже потомки высших, которых у вас называют богами, подвержены воздействию драконьего обаяния, хотя и не настолько сильно». Веня кивнул. Может, и хорошо, что Замзагул так и не открыла личика, но все-таки страсть, как хотелось посмотреть хоть одним глазком, что же за красота такая неописуемая. «Будем считать все вышесказанное лирическим отступлением», усмехнулся Апалал, наблюдая за реакцией своего собеседника. «А нас с вами ждут дела. Пора нам приступить к тренировкам ваших сверхспособностей». «И я не совсем понимаю, что это значит», признался Веня. «Это боль в руке, странный эфемерный меч, и еще я будто ослеп». «Все именно так, как и должно быть, Вениамин Маркович», с улыбкой сказал советник. «Давайте вы будете звать меня просто по имени и на «ты», предложил Веня. «Вы ведь гораздо старше и могущественнее меня». «Старше однозначно», — весело пробормотала Палал себе под нос, а потом добавил уже громче. «Но я бы предпочел подчеркнуто вежливую форму обращения к вам. Так мне спокойнее». Юрист все больше нравился ему, и это было опасно. За свою долгую жизнь советник многое испытал и прекрасно знал, что искренняя привязанность способна причинить самую ужасную боль. Он уже прикипел душой к принцессе, воспитывая ее словно собственную дочь, а теперь вот этот чужестранец. «Так вы говорите, что меч и слепота — это как бы норма в моем случае?» — спросил Веня. «Это ваше индивидуальное оружие. Оно есть у многих представителей древних рас. Например, вы ведь слышали об Одине, Вениамин Маркович?» — кивнула Палал. «А, ну, это вроде бог такой скандинавский», беспечно пожал плечами Веня. «Он принадлежит к расе асов. Это высшее из мира Асгард. Его оружие — копье судьбы. Оно возникает в его руке в момент битвы, то есть тогда, когда это необходимо», — продолжал разъяснять Апалал. «Меч, конечно, полезная штука, особенно в сложившихся обстоятельствах. Но почему он раньше никогда не появлялся у меня?» «Да и какое отношение я могу иметь к высшим?» — спросил Веня. «Мир лат и крыльев полон магии драконов, поэтому здесь все, что кажется людям игрой слов, символами, обретает настоящую плоть и силу». Советник улыбнулся. «Все юристы происходят от потомков богини Фемиды, понимаете?» «Это та, которая...» — начал Веня и захохотал, вспомнив статую правосудия. «Меч имеется, хоть и кривоват, повязка тоже в наличии». «Значит, мне еще весы полагаются по наследству?» «Теоретически, да. Но раз вы их не ощутили, значит, в вашем случае весы заменены чем-то иным», — задумчиво сказала Палал. «Чем же это?» — живо поинтересовался Веня. «Вот и третья тайна, связанная с вашим происхождением», — ответил советник. «Чем раньше мы выясним это, тем лучше. А пока предлагаю вам еще раз всколыхнуть свой дар, но уже под моим контролем». Веня согласился. Ему и самому было очень интересно понять природу своих неожиданных способностей и научиться управлять ими. Он снова представил себе закон в виде разящего меча, и оружие послушно выросло у него в руке. На этот раз меч выглядел лучше, но все равно представлял собой нечто эфемерное и легко развеивался от дыхания Апалала. Да еще и повязка, покрывавшая глаза почти сразу же после появления меча, полностью загораживала обзор, лишая возможности ориентироваться в пространстве. Разве с таким оружием можно выходить против разрывателя трупов?